Глава 34. Мисс Престон. Меня за плечо немного потрясли, и я нехотя открыла глаза. «Дороти, спать хочу!» — промычала и зарылась лицом в подушку. «Но такси за вами приедет уже через полчаса, мисс Престон!» Напомнила мне о вечерней пьянке с Лестером она, и я уже поднялась на постели. «А кто? Я что, уснула в машине, да?» Простонала и скривилась, посмотрев на домработницу. «Да, мистер Кин вас принес в спальню. Я, наверное, не должна это говорить, но он сидел тут примерно час, а затем уехал». Различила в ее голосе даже радость, хотя она всегда высказывалась о Гранде сдержанно и сухо. «Новая информация должна была и меня заставить плясать и скакать по комнате, а она только вбила очередной гвоздь в мой гроб. Почему, как только открывается забытое чувство, мы отдаляемся еще больше, выстраиваем друг между другом стены и прячемся за ними? Страх. В каждом из нас он живет и главенствует. Ведь доверие — это для нас миф. Мы научены жизнью, отлуплены ей и обделены. Решила дожить тихо и спокойно до дня свадьбы. Никакой мести. Отомстила. Себе же сделала хуже. Мисс Престон, с вами все хорошо?» Меня осторожно тронуло за плечо Дороти, и я моргнула. «Да, да, буду готова», — отстраненно ответила я. Услышала, как захлопнулась дверь моей спальни. Не хотелось никуда идти, но это было необходимо. Надо было извиниться перед лесом за то, что ввела его в заблуждение. Теперь пришло время исправлять свои ошибки. Вздохнув, встала с постели и прошла в ванну. Понадобилось тонна косметики, чтобы лицо приобрело естественные оттенки, но ничего не помогло изменить печаль в глубине глаз. «Мисс Престон, к вам пришли!» Постучалась в ванную комнату Дороти, пока я собирала все инструменты в косметичку. «Кто?» — удивленно спросила, раскрыв дверь. «Девушка, мисс Дэми, она ожидает в гостиной», — медленно пояснила домработница. «Дэми? Девушка Нейта?» — еще больше изумлялась я. «Сейчас оденусь и спущусь». «Хорошо, мисс Престон», — улыбнулась она. Почему от этой новости так внутри все сжалось? Предчувствие, плохое предчувствие, как утром. Продолжая хмуриться и искать причины появления такой гостьи, я натянула на себя черное платье выше колен и взяла сумочку. Оглядев себя в зеркало, застегнула босоножки и вышла из комнаты. «Привет!» — улыбнулась я девушке, сидящей на диване и уже попивающей шампанское. «О, детка, привет!» Она вскочила и в порыве чувств подлетела ко мне и обняла. «Я спешу сейчас». «Куда?» Перебила она меня и села обратно. «Еду в ресторан с Лестером», — настороженно ответила я. «Уверена?» — усмехнулась она. «Да, мы сегодня договорились», — нахмурилась я. «Странно, потому что мы все встречаемся в клубе через полчаса, и я приехала за тобой», — объяснила она мне свое появление. «Может, Лес просто не хотел вам говорить, что не пойдет?» — предложил я вариант, хотя... Внутри все уже давно догадалось, что меня кинули. Мы с ним час назад пересекались, чтобы передать ключи от машины. И вуаля, подтверждение плохому предчувствию. Горько вздохнула и покачала головой. Глупо. Как это все глупо! Услышала смех. Истерический смех, принадлежавший мне. Дэми удивленно смотрела на меня, видно, решив, что я совсем того. «Лив, так ты поедешь с нами?» Девушка встала и залпом допила бокал. «Да, конечно», — продолжая смеяться, ответила я. «Ура!» — захлопала она в ладоши и взяла меня под руку. Мы вышли с ней из дома к ожидавшей меня машине. Внезапно чувство мести все-таки превысило мое благородное решение, и я, оставив на несколько минут возбужденную клубным вечером девушку, сбегала к себе в комнату за необходимой вещью. «Поехали», — уверенно кивнула я и села в машину, восстанавливая дыхание. «Так ты с Лестером?» — «Или с Грандом?» — неожиданно спросила она. «Ни с тем, ни с другим, я сама по себе», — усмехнулась я. «Правда?» Мой ответ заставил ее присвистнуть и нахмуриться. «Да, что?» — насторожилась я. «Ничего», — тут же пожала она плечами и улыбнулась. Дэми начала рассказывать о том, как они с Нейтом встретились, о мечтах, о свадьбе и еще романтических фантазиях. Но я не слушала ее. Покусывая губу, пыталась понять, почему Лес так поступил. Пригласил и решил кинуть меня прямо в ресторане, причем в дорогом ресторане, и одном из самых романтичных. Ни один ответ не клеился к хорошему и милому Лесу. Мы вышли из такси и прошли уже мимо знакомого охранника. Прорываясь сквозь толпу, хотя это Дэми прорывалась, а я шла по прочищенному пути, мы наконец-то добрались до пункта назначения. «Лив, какими судьбами?» — радостно крикнул Нейт, подхватывая свою девушку и оставляя на ее губах смачный поцелуй. «Лив?» — вскочил Лес, его глаза округлились и испуганно смотрели на меня. «Не ожидал?» — ухмыльнулась я. «Ты... блядь, Лив!» Парень упал на место и уткнулся лбом в стол. «Сам ты, блядь, Лес!» — фыркнула я и повернулась к удивленному такому общению парочки. «Пьем?» — спросил я. «Конечно!» — улыбнулась Дэми. «Текилу?» «Мартини, сегодня хочу доходить до кондиции медленно», — протянула я. «Лес, ты так и будешь спать?» — рассмеялся Нейт и стукнул парня по плечу. «Отвали, я думаю», — буркнул он и поднял голову, смотря на меня. «А где Грант?» — спросил Нейт. «Скоро будет, и тогда, блядь, мне необходимо нажраться и свалить, пока еще раз не получил по морде», — жалобно застонал он. И только сейчас я заметила кровоподтек на губе и желтое пятно на скуле. «Кто он тебя так?» — прошептала я, указывая на его лицо. «Нет, упал так удачно», — пробубнил Лес. «Водку, бутылку, две!» — крикнул он подошедшему официанту. «Да, чую, вечер обещает быть веселым», — рассмеялась Дэми.